В отчаянии он упал на стул и обхватил голову руками. Пальцы машинально стали ощупывать виски и отяжелевший лоб. Глава шестая. Дирижер оркестра, в котором играл Жак, поднялся по лестнице, остановился перед дверью, прочел табличку и вошел. — Привет, — сказал он. — Тебе я вижу лучше. — Я только что встал с постели, — сказал Жак. — Еле держусь на ногах. — Когда ты сможешь снова играть? — спросил дирижер. — А что, мы будем выступать? — спросил Жак. — Мне не хочется больше играть в коридоре. В конце концов, мы камерный оркестр, а не коридорный. — Так ты предпочел бы играть в камере? — сказал дирижер. — Может, по-твоему, ты подхватил бронхину из-за меня? — Но ведь все играли в коридоре. — Знаю, — сказал Жак. — Но я был на самом сквозняке и загораживал вас собой, поэтому вы и не заболели. — Чепуха, — сказал дирижер. — Впрочем, ты всегда был привередой. — Нет, — сказал Жак, — просто не люблю болеть и имею на это право. — Уволить бы тебя, — сказал дирижер. — С такими, как ты, невозможно работать. Все тебе не так. — Да я чуть не загнулся, — сказал Жак. — Хватит, — сказал дирижер. — Я тут ни при чем. Когда ты сможешь играть? — Не знаю, — сказал Жак. — Я еле держусь на ногах. — Ну, это уж слишком, — сказал дирижер. — Так не работают. Я возьму на твое место Альбера. — Заплати мне за два последних выступления, — сказал Жак. — Я должен отдать деньги за квартиру. — У меня нет с собой, — сказал дирижер. — Пока. Я пошел к Альберу. У тебя несносный характер. — Когда ты мне заплатишь? — спросил Жак. — Да заплачу, заплачу, — сказал дирижер. — Я пошел. Жак, прикрыв глаза, водил пальцами по лбу. Килограмма 4 будет. Глава 7. Маленькая спиртовка так воинственно гудела, что вода в алюминиевой кастрюле дрогнула. Конечно, для такой слабой спиртовки воды было слишком много, но Жак терпеливо ждал. Он сидел, глядел в воду и от нечего делать упражнялся на гнус-фистуле. Он все время не дотягивал си-бемоль на 2 сантиметра, но, наконец, дотянулся, взял ноту и раздавил ее пальцами, довольный своей победой. Навык вернется. Но пока что вернулась только головная боль, и он перестал играть. Вода закипала. «Посмотрим», — подумал он, — «может, окажется и больше 4 килограммов». Он взял большой нож и отрезал голову. Потом он опустил ее в кипящую воду со льдом, чтобы удалить все лишнее и получить чистый вес черепной коробки. А потом умер, так и не доведя дело до конца, потому что тогда, в 1945 году, медицина еще не достигла такого высокого уровня, как теперь. Он вознесся на небо в большом белом облаке. Куда же еще было ему деваться? Конец книги. Август 1988 года.